«Что случилось?» — спросил Мартин у портье. «Войска подошли к национальному дворцу, сеньор Гаррет, а у военной тюрьмы Сантьяго слышна стрельба. Значит, что-то серьезное». «Похоже на то». Мартин дошел до угла. Колонна, которую он видел на улице, уже втянулась на Сокало. Промчалась мимо гурьба босоногих подростков. Не ходили трамваи, не видно было ни экипажей, ни машин. Молочник, остановив свою тележку посреди улицы, отвечал за расспросы и клялся, что самолично видел на перекрестках пушки. А у дворца залегших солдат с готовыми к бою пулеметами и винтовками. «И в сторону Сьюдаделы целая армия идет», — заметил кто-то из толпы. «Да против кого идет-то? Да кто ж знает? Ой, как же кровью пахнет, издалека чувствуется. Не говоря уж о близи, верно говорится, как срубили дерево, где павлин сидел могучий, где искать теперь его, у навозной кучи». Примечание, четверостишие из популярной народной песенки, конец примечания. Мартин направился к площади. В квартале Платерос, как всегда, по воскресеньям крупные магазины были закрыты. Но толпа горожан стояла на углу и в западной части Сокало между трамвайной остановкой и Меркадерес. Сотни две или три газетчики, уличные торговцы, чистильщики сапог и прочие люди из низов смотрели, спорили, подбадривали или ругали военных. Сутолока, неразбериха и стволы винтовок, торчащие со звонницы собора. «Да здравствует президент Мадера!» — кричали одни. «Да здравствует генерал Рейес!» — вопили другие. Мартину показалось, что он видит генерала Бернарда Рейеса с группой офицеров, спорящих друг с другом, и удивился. Он знал генерала по фотографиям в газете и думал, что тот все еще сидит в тюрьме за попытку мятежа. Диковато было видеть его на свободе и в окружении людей, которыми он, по всей видимости, командует. «Это ведь Рейес?» — спросил он вагона вожатого, который наблюдал за происходящим, держа в зубах сигарету, а большие пальцы сунув в проймы жилета. «Сдается мне, что так. А что он тут делает? Ну, об этом я понятия не имею». Еще Мартин заметил, что у войск, занимавших обширное пространство площади, нет ни единого командования. За билетным киоском на трамвайной остановке и деревьями в центре цепью залегли стрелки, явно собиравшиеся оборонять президентский дворец. Винтовки их были нацелены на тех, кто беспрерывно пребывал с улиц 5 мая. Франциско и Семинарио, и, в свою очередь, разворачивался в боевой порядок. Стало быть, наблюдалось противоборство, и оно не сулило ничего доброго. Мартин решил держаться поближе к порталу Меркадерес, где можно было укрыться, и направился туда. В этот миг у него за спиной грохнул залп, и затрещали одиночные выстрелы. Площадь Сокало оказалась мышеловкой, ловушкой для толпы любопытных, которые теперь с паническими криками метались, ища где бы спрятаться. Трещали ружейные выстрелы, и им время от времени вторил отрывистый, глуховатый стрекот. Мартин узнал голос Гочкиса. Казалось, по воздуху хлещут стальные бичи. Со стороны защитников дворца огонь был гуще. Жужжащие пули стесывали кору, срезали листву с деревьев, били в стены домов на западной стороне площади, валили с ног мужчин, женщин, детей. «Убийцы! Убийцы!» — слышались крики. «Звери!» Перестрелка продолжалась. Мартин, под прикрытием аркады, пытавшийся понять, что происходит, заметил, как исчезла та группа людей, среди которых стоял генерал Рейес. Многие из залегших стрелков уже не шевелились. Огонь по стенам дворца и колокольням собора не стихал. «Не то место для наблюдения я выбрал», — подумал Мартин. Мурашки бежали по всему телу, напрягшемуся в ожидании удара пули. «Довольно, я видел больше, чем ожидал или чем должен был». Теперь он был уже не тот, который впервые попал под огонь в Сьюдад-Хуаресе. Теперь он умел оценивать риск и передвигаться под огнем. И потому, втянув голову в плечи, перебегая от колонны к колонне, он пытался покинуть это насквозь простреливаемое пространство. Повсюду лежали окровавленные люди из числа тех, кого принято называть мирные жители. Одни уже не шевелились, другие взывали о помощи, или отползали в сторону, оставляя за собой потоки крови, так ярко блестевшие на солнце. Запутавшись в постромках, с жалобным ржанием молотила копытами воздух издыхающая лошадь. Возле детской коляски, куда никто не осмеливался заглянуть, навзничь лежала женщина. Мартин подумал было подобраться поближе к коляске и укатить ее в безопасное место, но порыв его длился лишь одно мгновение. Какой-то юноша, тоже прятавшийся за колоннами, опередил его, выскочил из укрытия и через несколько шагов упал замертво. «Убийцы! Убийцы!» — вместе с треском выстрелов слышались крики. Мартин попятился, решив пробираться к Франциско. Прижимаясь к стенам домов, прячась за колоннадами, солдаты палили по президентскому дворцу. Поблескивали, вылетая стреляные гильзы, со звоном падали на землю, а оборванные мальчишки наперегонки бросались к ним и подбирали. Один мальчишка, газетчик лет 12, со своим товаром под мышкой пересек улицу, чтобы ими завладеть. Шальная пуля догнала его, и, как подстреленный зайчонок, он подскочил на месте и рухнул на мостовую, заливая кровью рассыпавшиеся газеты. «Вот же сопляки окаянные», — сказал кто-то из солдат, — «так и лезут под пули». Стараясь держаться поближе к стене, Мартин продолжил путь. Свернул за угол и увидел улицу Франциско, пустынную на всем протяжении до проспекта Хуареса. Лотки и ларьки, торговавшие по воскресеньям, были брошены, повалены на землю. Из проулка, завывая сиреной, на полной скорости вынесся автомобиль с флажком Белого Креста на радиаторе. Самые предусмотрительные обитатели соседних домов уже вывешивали из окон и с балконов белые простыни, а там, где жили иностранцы, возникло несколько иностранных флагов. Появившийся со стороны профессор, молодой священник в сутане, со столой на шее, и спросил Мартина, можно ли попасть на площадь Сокала. «Я там очень нужен». В руках он держал ковчежец со священным елеем. Падре был бледен, как бумага, и голос у него дрожал. Мартин посоветовал ему не ходить на площадь. «Пуля не разбирает, клирик ты или мирянин». «Там есть убитые и раненые?» «Есть, и много». В душе священника явно происходил мучительный выбор между опасением за свою жизнь и пастырским долгом. Но вот, наконец, он перекрестился и торопливо зашагал в сторону Сокала. Мартин мгновение смотрел ему вслед. «Всегда найдется тот, кто не остановится на полпути», — подумал он. Потом пошел дальше и, наконец, добрался до Гиллоу. И остаток дня, и вечер, и наступившее утро полнились слухами и неопределенностью, будто разлиты в воздухе. Новости, долетавшие до отеля, были разнообразны и крайне противоречивы, и, тем более, никто не поручился бы за их достоверность. Мартин почти не выходил из номера, стоял на балконе и разглядывал, словно бы обезлюдевший город. Там и тут слышались винтовочные выстрелы, а порой и орудийные залпы. Ходить по улицам было опасно. На ближайшем перекрестке лежал убитый шальной пулей нищий, и труп не убирали до рассвета. Иногда Мартин спускался в вестибюль или в бар, где толпились постояльцы, бурно обсуждавшие события. Говорили, что центральная телефонная станция не работает, что не действует ни почта, ни телеграф. По счастью, в Гиллоу всего было вдоволь, ресторан открытый, цены в нем умеренные. Наконец, в понедельник утром отчаянные репортеры, всю ночь проведшие на площади Сокало и в других районах города, внесли кое-какую определенность. Генералы Рейс, Диас и Руис подняли мятеж. Рейс погиб у президентского дворца. Руиса расстреляли, а Диас со своими людьми засел в Сьюдаделе. Сгорела военная тюрьма в Сантьяго вместе с десятками пленных мятежников. Общее число убитых в городе исчисляется сотнями, а госпитали переполнены ранеными. Врачи не поспевают обрабатывать и зашивать раны, перевязывать артерии, ампутировать пораженные конечности. Пол в коридорах весь в крови. «Напоминает то, что было 4 года назад в Барселоне», сказал один из журналистов, узнав, что Мартин – испанец. «Или республиканский мятеж в Лиссабоне, но только жертв гораздо больше». «Неужели такой размах?» «Форменная резня, говорят, убито около 400 человек». «А что президент?» – спросил кто-то. «Когда все это началось?» Мадеро был в Чапультепеке, потом со свитой и своими сторонниками вернулся во дворец. Кажется, ему удалось переломить ситуацию. А генерал Уэрта? Он остался верен правительству, и он, и генерал Филиппе Анхелес, который перебрасывает подкрепление из Куэрнаваки. Самое главное теперь выбить мятежников из Сьюдаделы, туда подвозят артиллерию. Около полудня Мартин после долгих размышлений решил все же рискнуть. Стрельба стихла несколько часов назад, он вышел на улицу и осторожно выглянул из-за угла. Труп нищего уже унесли, на мостовой, заваленной обломками, клочьями смятой бумаги и гильзами, осталось лишь пятно засохшей крови. Улица 5 мая была безлюдна и безмолвна в обе стороны, и к Сокало, и к Аламеде, куда и направился Мартин, стараясь держаться как можно ближе к фасадам домов. Тень его то появлялась под ногами, то исчезала каждый раз, когда солнце скрывалось за облаками. Утро делалось тусклым и грязным, отчего город, ставший полем битвы, обретал еще более призрачный вид. Трамваи не ходили, магазины, даже продуктовые лавки были закрыты, железные шторы на витринах опущены, а из окон и с балконов по-прежнему свисали белые простыни и кое-где флаги. Перед посольством Испании под красно-желтым полотнищем на флагштоке стояли два автомобиля и полувзвод солдат, меднолицых в синем и защитном обмундировании. Мартин предъявил документы и был пропущен внутрь. Он знал и расположение кабинетов, и местонахождение секретаря посольства Пако Тахейра, а потому уверенно поднялся на второй этаж, где толпилось человек 20 испанцев, требовавших предоставить им убежище. Они возбужденно обсуждали положение, и в воздухе стояли гул голосов и густой табачный дым. Сновали сотрудники посольства, то скрываясь за зеленоватыми стеклами дверей, то вновь появляясь в коридоре. «О, Господи, Мартин, тебя здесь только не хватало! 5 минут можешь мне уделить?» Дипломат отодвинул в сторону бумаги, громоздившиеся на столе рядом с чернильным прибором, подставкой для перьев и пишущей машинкой Ундервуд. «Одну, но зато она целиком твоя!» «Скверный день, да?» Пако с безнадежным вздохом махнул в сторону коридора. «Хуже не бывает». Они обменялись рукопожатием, пальцы у Тахейра были выпачканы чернилами. Светлая бородка, очки, проницательный взгляд. Познакомившись не так давно в доме Лоредо, они время от времени встречались в кафе «Колумб» и в ресторанчике у оперы, и были друг другу симпатичны. «Надеюсь, ты явился не за тем, чтобы просить убежище или помощи убраться из Мексики поскорее. Если же затем, становись в очередь». «Да нет», — успокоил его Мартин, усаживаясь. «Я всего лишь хочу узнать, как идут дела». Пако провел ладонью по загорелой лысине. «Дела? Дела из ряда вон. Очень много погибших, но я не это имею в виду. Из ряда вон в смысле политики. Если не считать Сьюдаделу, Мадеро везде контролирует ситуацию. Но! Что «но»?» «А вот то», — Пако заметно помрачнел, взглянул на бумаги и развел руками. «Генералов этих тоже не в раз поймешь. Ни да, ни нет. Где сядешь, там и слезешь. Хуже галисийцев, ей-богу». «А что говорит Калаган?» При упоминании посла Пако пожал плечами. «Шеф получил инструкции из Мадрида, предписано лавировать между греками и троянцами. Сегодня рано утром он встречался с президентом, а сейчас собирается в Сьюдаделу повидаться с мятежниками». «То есть попытку переворота Мадрид не осудил?» – удивился Мартин. «Пока нет, и тут мы совпадаем с Янки и всеми прочими. Впечатление такое, будто все затеяли играть в гляделки и ждут, кто первый моргнет». Пако замолчал, откинулся в кресле, достал платок и принялся протирать очки, не спуская при этом глаз с Мартина. Казалось, он хочет что-то сказать ему, но колеблется, и вот, наконец, решился. «Ты будь поосторожней, паренек». «В каком смысле?» «А в таком, что мятежники якобы составили списки всех, кто поддерживал Мадеро, и собираются разделаться с ними». «И?» — повисла новая пауза, они смотрели друг на друга, покуда Мартин осмысливал услышанное. «Да брось ты», — сказал он наконец. «С какого бы этого самого мне быть в этом списке?» «Тебе приписывают кое-какие делишки», — Мартин горько улыбнулся, «благодаря которым некая испано-мексиканская компания получила очень немалые барыши, как тебе известно». «Известно», — кивнул Тахейра. «Но ты-то ведь знаешь, какого рода они были, и как к ним тут относятся? И я на твоем месте поспешил бы улизнуть отсюда». Мартин, хоть и ощутил знакомый холодок в животе, постарался сохранить самообладание. «А посол в курсе дела?» «Да, я от него и узнал. В самом деле, не мелькал бы ты сейчас, не светись, спрячься где-нибудь». «Могу я его увидеть? Посла?» «Ну да». Тахейра, немного поколебавшись, взглянул на часы. «Через 5 минут он с консулом и каким-то мексиканским чином поедет в Сьюдаделу. Ты, наверное, при входе видел его охрану». Пряча в карман часы, он неуверенно улыбнулся. «Попробуй перехватить его в коридоре. Он тебя знает и даже что-то о тебе говорил». «Ты пойдешь со мной?» — улыбка застыла на устах дипломата. «Об этом и речи быть не может». Мартин с разочарованным вздохом поднялся со стула. Тахейра, снова уткнувшись в бумаге, постучал себя пальцем по кончику носа. «Нюхом чую, все еще только начинается. Так что смотри в оба, понял?» Мартин увидел посла Калагана, едва выйдя за порог. В сопровождении свиты, оттеснявшей тех, кто пытался к нему обратиться, глава испанской миссии шел к лестнице, ведущей к дверям на улицу. Мартин со шляпой в руке перехватил его на площадке. «Сеньор посол, я Мартин Гаррет, инженер из Минера-Нортенья, может быть, помните?» Калаган, высокий, седой и элегантный, будто не замечая протянутую руку, остановился. «Сейчас не самое подходящее время», — ответил он холодно. «Я всего лишь хочу уточнить, правдив ли слух, а...» — настаивал Мартин. «Какой слух? Что якобы в списках тех, кому мятежники угрожают расправой, есть испанец?» Посол с непроницаемым видом оглядел его с ног до головы. «Чушь какая!» — и двинулся дальше. Когда он и его люди уже спускались по лестнице, один из них, в нем хоть он и был в штатском, безошибочно узнавался мексиканский офицер, причем в немалом чине, никак не ниже полковника, обернулся и послал инженеру взгляд, не суливший ничего хорошего. Столь же или даже еще более дружелюбный прием был оказан Мартину, когда тот явился в офис Минера-Нортенья на проспекте Хуареса. «Что вы здесь делаете, Гаррет?» — осведомился Эмилио Улуа. Мартина удивил этот сухой и мрачный тон. Мексиканец без пиджака в расстегнутом жилете с сигарой в зубах сидел за столом. Время от времени он косился на окно, выходившее на Аламедо, словно именно там прятались нежелательные свидетели разговора. Кстати, направляясь в офис компании, Мартин заметил под деревьями парка каких-то солдат, разбивших там лагерь. «Я здесь работаю, Дон Эмилио». «Ну да, причем вы один из немногих, кто соизволил явиться». Это звучало не столько похвалой, сколько упреком. Улуа встал из-за стола и подошел к окну. «Что видели по пути?» «Был одиночный выстрел, но вообще на улицах спокойно. Почти все магазины закрыты, повсюду солдаты. Говорят, президент овладел ситуацией. Я в этом совсем не уверен». Мексиканец, руки в карманы, сигара во рту, смотрел на улицу. Потом повел плечами, как будто на них тяжело давил невидимый груз. «Послушай-ка моего совета», — добавил он очень серьезно. «Сделайте так, чтобы вас видно не было, и носу не высовывайте, пока все не разъяснится». «Но позвольте, как же мои обязанности?» — растерянно возразил Мартин. «Ваши обязанности заключаются в том, чтобы не осложнять жизнь компании Нортенья и мне лично». Улуа, наконец, обернулся к нему. «Вам деньги нужны?» «Да нет», — удивился Мартин. «Несколько дней назад я снял в банке сколько-то ассигнациями. Ну да, и серебром. Разумная мера. Что это значит?» Мексиканец не ответил. В наступившем молчании слышались отдаленные разрозненные выстрелы. Улуа снова взглянул на улицу и потрогал оконное стекло, словно проверяя, достаточно ли оно прочно. «Кажется, это на Сьюдаделе». И еще немного постоял у окна, потом повернулся, держа в пальцах дымящуюся сигару. «Гаррет, скройтесь немедля! Пропадите из виду!» «Что, простите? Исчезните на время! Если Мадеро удержит ситуацию под контролем и все вернется на круги своя, вам нечего опасаться, но если дела пойдут иначе, то...» Было очевидно, что он ходит вокруг да около, не решаясь высказаться напрямую, Мартин от этих недомолвок встревожился. «Вам известно что-то такое, чего не знаю я?» Мексиканец поглядел на него так, словно это само собой разумелось. «А вас? Ну, конечно». Улуа еще немного помялся, медленно выпустил дым и уставился на плотный столбик пепла. «Несколько дней назад один человек, ну, мы с ним в приятельских отношениях, стал задавать мне вопросы. Да кто это?» «Это совершенно неважно. Ну, скажем, человек по своему положению, имеющий на это право». Мартин почувствовал озноб, во рту пересохло. «Военный или штатский?» «И это тоже не имеет значения. Так вот, его весьма интересовало, в каких отношениях вы с братьями Мадеро, что именно вы делали в Сьюдад-Хуаресе, и опять же неважно, что я ему отвечал. Меня обеспокоили вопросы, вы меня понимаете?» «Не вполне. А надо бы. «В любом случае, даю вам слово, что не сказал о вас ничего такого, что могло бы вас хоть как-то опорочить, ибо одно дело недолюбливать человека и совсем другое доносить на него. Надеюсь, вы мне верите». Снова пососав сигару, он медленно выпустил струю дыма. «Вы у них на заметке, Гаррет», — вдруг вымолвил он. «Ваши отношения с Мадеро и с Панчо Вильей навлекли на вас подозрения. Большие, чем я предполагал», — он нахмурился. «Чему вы, черт возьми, улыбаетесь?» «Да так», — ответил Мартин. «Просто вспомнил то времечко, когда отношения эти казались очень полезными и для вас, и для Нортеньи». Улуа неприязненно хмыкнул. «Времена, как вы, наверное, слышали, меняются». «Да, слышал. И меняются обстоятельства. Разумеется». Улуа вновь уселся за стол. Сейчас он избегал взгляда Мартина, очень осторожно и бережно, почти нежно, стряхнул наросший столбик в бронзовую пепельницу в виде всадника и с неожиданной резкостью произнес: «В Мексике жизнь человеческая стоит недорого, вы уже могли в этом убедиться, и на вашем месте я бы убрался отсюда, пока ситуация не осложнилась еще больше». «Да куда ж еще сложней?» «Для вас, я хочу сказать, самое разумное — сесть в поезд до Веракруса, хотя, наверное, пассажиров уже проверяют, или, пока не утихнет, укрыться в испанском посольстве». «Я только что оттуда». Улуа с неожиданным интересом, наконец, взглянул ему в глаза. «И как вас приняли?» «Нельзя сказать, что посольские мне очень уж обрадовались, как, впрочем, и я. Однако они, в отличие от меня, обязаны предоставить вам защиту. Они не считают, что это их первоочередная обязанность». «Неужели?» — воскликнул Улуа с явным облегчением. Сообщение Мартина словно отчасти снимало ответственность с него самого. «Вот ведь как! Даже соотечественники не всегда приходят к пониманию». «Похоже на то». «И что же вы намерены делать? Сидеть в отеле и ждать?» Улуа кивнул одобрительно и показал на дверь. «В таком случае ступайте, желаю удачи». Мартин забрал из своего кабинета кое-какие документы и вышел на улицу. Солнце то появлялось, то пряталось за облака, и сейчас небо было серым и хмурым. Он прошел мимо солдат, проводивших его равнодушными взглядами. Винтовки их были составлены в пирамиду, а ствол пулемета направлен на перекресток Аламеды с улицы Бальдерас. У памятника Хуаресу Мартин заметил два орудия, накрытые брезентом. На улице Франсиско до самой площади Сакало все магазины были закрыты, и на тротуарах ни души. Мартин подвигался вперед осторожно, держался поближе к фасадам, а на открытых участках ускорял шаги, гулким эхом отдававшиеся на пустынных улицах. Тучи по-прежнему закрывали солнце, и его рассеянный свет, погружая весь город в сероватые сумерки, порождал какую-то странную бесприютность. Томил непривычным, никогда прежде не испытанным страхом, замешанным на одиночестве и холоде.